Ну, тоже ты, мать, отойти нельзя. Ой, да вот чуть правее взяла, и вот на тебе. Машина, заводи. Опять сели? Так дичь до дыр протрем. Заводи, живо. Полная назад. Добавь оборотов. Некуда больше добавлять. Держи полные. Не идет. Может, промоется винтом, а? Стоп, машина. Нюрка, обмерь вокруг глубину. Шест, в воду упал, деда. Привязывать надо, тыря-матыря. Лезь в воду, пока он не уплыл. Эй, эй, ты комсомол, куда? Я помогу. Отставить. Пока она шест шукает, обойди вокруг. Кричи, какая глубина. Ага. Ниже пояса. Выше. Выше. За корму зайди и дальше пройди. Хорошо. Выше. Выше пояса. Крепко, кажется, сели. Эх, Иванна, левее бы взяла, через полчаса в Михайловской были бы. Теперь заносить начнет. К обеду без земснаряда не выбраться. Деда, чего делать мне? Шест нашла. Нашла. Чего дальше делать? Юбкой рыбу ловить. Я на берег схожу. Ну, покатались в темноте? Я говорил, я упреждал. Лучше бы я сено старухи свез. Ой, и где у тебя совесть, Тимофей? И так тошно, а ты еще и попрекаешь. Потому что слушать надо умных людей. Не, больше недели я тут с вами капусту квасить не буду. Не придет помощь, в колхоз подамся. Там сейчас руки во как нужны. Меньше красненькой в день не заработаешь. Фу ты, боже ты мой, вся жизнь у тебя на красненьких и на зелененьких. Да всех денег не заработаешь, а совесть потеряешь. Ну, хватит вам. Лезь, Тимофей, в воду. Винт-то смотри. А что на нее любоваться? И так знаю. На пол ладони стесали, пока по песку лазили. Нет, Данилович, ну это же разве дело так плавать? Ну, выполняй приказ. Приказчики. Задаром ночь потеряли. Что же делать-то? Слушай, Данилович, а может, ящики выгрузим и всплывем? В воду сгружаться будем, да? Ящики по 300 килограмм. Без крана их не возьмешь. Осмотрел, товарищ капитан. Ну? За кормой метров 20 мелко, а дальше сразу глубоко. Справа сплошной песок до берега. Крепко сидим. Да. На косу напоролись. А что в таких случаях делают? Да много чего. Винтом под себя промывают, лебедкой стаскивают. Только нет у нас этой мощной лебедки-то. Вот что, комсомол. Крепко мы сели. Без посторонней помощи, думаю, не выбраться нам. Нет. Что с грузом делать будем? С грузом? А сколько отсюда до Михайловской? Ну, по воде километров 15 будет, а если напрямки километров 5-6. Так. Идти надо. В Михайловское за людьми. Ну, верно. От Алексея Петровича помощи ждать нечего. Я пойду. Может, лодки пригоним или еще чего. Посоветуемся там, в Михайловской. Там сейчас людей много, нас ждут. За час я доберусь. Прямиком нельзя, там болото. А по берегу часа 3 ходу. Да, 3. Так. А какая-нибудь тропка через болото есть? Да есть, да есть. Тимофей, иди сюда. Ну, заговорил Вин Стешин, так и есть. Лопасти, он как ножи острый. Напрямик можешь провести через болото, товарищи? На Михайловскую, что ли? Ну ты, Данилович, что на себя обиженный? Слышал, выпь кричала. Это значит, давно там никто не ходил. Она птица пугливая. Это разве выпь? Там быки, деревья, наверное, близко. Нет тут рядом никаких деревень. Выпь это кричит. Водяным бугаем ее зовут, опустит клюв в воду и орет. Рассвет он скоро. Вот комсомол. По берегу идти надо. Часам к 8 дойдешь, думаю. Так, а к вам когда же я вернусь? Ну, пока то да сё. После обеда ждать будем. Поздно это. На один срок сорвем. Товарищ Тюрин, а все-таки, если через болото идти... Че захотел? Через болото, герой. Сопляк ты, и жизнь не знаешь. Вот и смел слишком. Сопли я сам себе вытру, если надо будет. Я вас спрашиваю, есть ли тропка через болото? Ему добра желает, а он в амбициях. Иди, путь известен. Прямо по просеке. Раньше там гати были, а сейчас не знаю. Может, погнили уже. Тогда по кочкам надо с жердью. Да нет, Данилович, нужно не пройти. Не пари горячку, Николай. По берегу пойдешь, ясно?